Да, я паук, и что с того? Арка 7, глава 217. Лакаба Хиро. Текст читает Оцеру. Приятного прослушивания. Добивающая атака на лежачем сопернике. Наивная. Море пуль поймало меня, но... Появилась картинка с надписью KO. А, проиграла. Драться со мной на равных уже отличный результат. То есть вот и наступил день, когда ты сумела меня победить, да? Честно, это раздражало, но одновременно и заводило. В этот раз мы поменялись персонажами для матча-реванша. Звук ударов по клавишам геймпада заполнил комнату. Ди настоящая Вакаба Хиро. Любит играть в файтинги. Естественно, я, будучи оригиналом... Как бы сказать помягче... В этом очень сильно. Кроме того, хоть у меня есть и память, но... В эту игру я играла впервые. Даже если я знаю, что делать, мой персонаж не особо двигался, как я хотела. Память и настоящие ощущения не совпадали. Я, конечно, смогла это преодолеть сейчас, но... Все равно... Играть было очень тяжело. Посмотрев наружу, после того, когда бой закончился, я заметила, что уже стемнело. Я уже в другом мире. Все идет по-другому. Но не думаю, что я здесь слишком уж засиделась. Не хотелось, конечно, но пора идти домой. Пока. Я зайду еще. Заходи в любое время. В итоге я ушла. Я забыла попросить у нее карманных денег. Ну и ладно. Попрошу в следующий раз. Нужно просто вернуться домой. Кстати, а стоит ли говорить так, если вообще-то возвращаюсь я в этот мир? Вернее, в моей измененной памяти я именно из этого мира, и моя память была сфальсифицирована и имплантирована мне Ди. Но... Можно сказать, что в этом мире я и не жила, в принципе, но... Ладно, неважно. Кроме того, в другом мире уже тоже ночь. Король демонов проснулась и поприветствовала меня, а я кивнула и пошла устраиваться. Это пугает. Ну, как-то так. Ну, не может же такого быть, да? Я ведь все-таки не просто бог, но... Даже не вопрос, могу ли я победить ее или нет, между нами просто фундаментальные различия. Кстати, да. А интересно, люди вообще чувствуют то же самое, когда пугаются привидений? Непередаваемый ужас. Думаю, что-то подобное я почувствовала от Ди. В ее глазах клубилась тьма бездомного ада. Хоть ее божественная сила скрыта, но даже так ее глаза внушали мне приличный ужас. Ничего не могла сделать, просто нереально. Между нами не просто пропасть. Это... Что-то непреодолимое. Все-таки соперничать с оригиналом я никак не могла. Проще говоря, я поняла, насколько я слаба. Даже если я повторю это постоянно, даже если не смогу выразить весь тот ужас, что я испытала, мой хозяин, ей невозможно противостоять. Впервые я узнала о Ди, когда получила способность мудрость. Тогда она мне и представилась. Как Ди? Потом встретилась с Куру, появился смартфон, из которого исходил уже только голос Ди. Тогда я впервые с ней заговорила, после этого она иногда вмешивалась. Я считала это неприятным. Абсолютно странная ситуация. Думаю, если причина, по которой я стала богом, она, то... Моя душа переродилась после Вознесения. В тот момент я заметила, что что-то прикреплено к ней. Мое ядро. Моя божественная область. Оно поглотило меня и стало моим существованием. Это была память Вакабы Хиро. То, что запомнило мое сознание и стало мной. Я поняла, что это значит. Я имею память Вакабы Хиро. Но я не она. В тот момент, когда я поняла это, все мои сомнения и непонятности вдруг нашли свое место, как кусочки головоломки, которые встали наконец-то на свои места. Я не имею имени. У вампирчика показывалось ее имя из предыдущей жизни, в то время, когда у меня его не было. Там не показывалось Вакаба Хиро. Это же объясняет, почему у меня не было такого большого количества очков способностей, как было у других, потому что я вообще-то самое убогое создание, которое только могло быть. Из-за этого сила моей души была очень мала. Некоторое несоответствие возникало из-за имплантированной мне памяти идеи. Ди сказала, что все, кто попал под взрыв в классе, были реинкарнированы в другом мире. Насколько я поняла, ни один из учеников не подходил на роль Ди, кроме Вакаба Хиро. Если подумать об этом внимательнее, в моей памяти действительно были пробелы. Я не могла вспомнить лица своих родителей. Своё лицо. Хотя можно посмотреть на меня и полностью подтвердить, что я красавица, даже если не брать в расчет мои предубеждения, но есть некоторая разница между тем, что я помню, и тем, что есть. То, что я не люблю, когда меня смотрят. Да. Я поняла, кто такая Ди на самом деле. И кто на деле я. В этом учебном классе паук сплел свою паутинку. А учительница остановила учеников, когда они хотели его убить. Вместо этого предложила о нем позаботиться. Ученики возмутились и спорили, так что этого решили не делать. Но все же паук некоторое время жил в этом классе, все время будучи окруженным гигантскими людьми. При этом думая о том, что его в любой момент могут убить. Люди все время ругались на паука, пугали ее. А она просто пыталась жить среди них. Вот такой вот я была. Самое запуганное существо в классе. Это и была я.